в таком же возрасте. Разве могла я предположить, что наступит тот миг, когда раннюю смерть горячо любимого отца я буду рассматривать как некое благо и думать, хоть в этом мне в жизни повезло? Таковы гримасы истории, меняющие наш взгляд на мир. В вагоне было много детей, со всех сторон слышалась мама, папа. Мой ребенок расстался со своим отцом, когда ему было 10,5 месяцев. Еще за месяц до того, удивительно рано, он осознанно называл отца папа. Папа было его первое слово. Торопится, как-то заметил Николай Иванович, скоро папой будет называть некого. После ареста Николая Ивановича малыш ползал, искал отца, заглядывал под его письменный стол, под шкаф и звал: «Папа, папа!» Детские голоса в вагоне обострили во мне материнские чувства, которые я всячески старалась приглушить. «Нас нет больше в жизни, ни меня, ни сына», — внушала я себе. «Мы погибли вместе с Николаем Ивановичем». И хотя я слышала биение своего собственного сердца, от меня осталась лишь загадочная тень, напоминавшая о прошлом, и, увы, дававшая возможность мыслить. А мысли были страшными. «Я мыслю, следовательно, я существую», — гласит изречение Декарта, предполагающее, что именно мышление есть основной признак жизни человеческой. Для меня эти два понятия — «жить» и «существовать» потеряли свою адекватность. Я мыслила, но не жила, овлачила жалкое существование. Утром поезд подъезжал к Новосибирску. «Собирайтесь к выходу», — неожиданно объявил мой сопровождающий. Я накинула потрепанную шубку. Конвоир против обыкновения взял мой чемодан. Мы вышли на платформу, прошли через маленький вокзал. Утро было теплое, налил весенний дождь. Слышались мощные раскаты грома. Сверкающая молния ломаной линии разрезала нависшие тучи. Как всегда, явления природы меня ободряли и внушали несбыточные мечты. Может, Николай Иванович все-таки жив, не расстрелян? С быстротой молнии пронеслась мысль, и так же мгновенно потухло. Мы подошли к небольшой легковой машине грязно-оливкового цвета с брезентовым верхом. «Знаешь, куда везти?» — спросил шофера мой спутник. «Знаю, знаю», — ответил тот. «Поедешь один, я занят». Шофер вышел из машины, и тут только я разглядела его лицо. Встреча потрясла меня своей неожиданностью. Это был тот самый шофер, который ранее обслуживал машину Роберта Индриковича Эйхе, в то время секретаря Запсибкрайкома. Эйхе присылал свою машину встречать Николая Ивановича. Поскольку на моем тяжком пути произошла эта неожиданная и неприятная встреча с хорошо знакомым мне шофером, несколько отвлекусь от основной темы своего повествования и расскажу о поездке в Сибирь без конвоя, о своей счастливой поездке вместе с Николаем Ивановичем в августе 1935 года, во время его отпуска. Наша поездка в Сибирь преследовала две цели. Моя дипломная работа в Планово-экономическом институте, технико-экономическое обоснование Кузнецкого металлургического комбината была связана с Сибирью. Николаю Ивановичу хотелось свести меня с академиком Иваном Павловичем Бардиным, крупнейшим металлургом нашей страны, руководителем строительства, затем техническим директором Кузнецкого металлургического комбината. Бардин помог нам познакомиться с огромным комбинатом, представил обширный материал для моей работы. Затем мы съездили в Ленинск и Прокофьевск, шахтерские города, основные центры добычи угля в Кузнецком угольном бассейне. Николай Иванович вместе со мной спускался в шахты, беседовал с рабочими, которые встречали его аплодисментами.